Глава 23. Матвей. Спустя 2 недели. Снова не пришла. Она опять не пришла. В первую среду я и не надеялся, что порадует. Слишком живы и болезненны были воспоминания. Сегодня, думал, появится. Но, по всей видимости, еще недостаточно соскучилась. Я могу быть жестким, могу заставить ее. Могу сделать так, что придет как миленькая. Только можно ли быть еще большим мудаком, чем я для нее являюсь? По шкале мудачества я пробил потолок и стремлюсь уверенно ввысь. Вот уже неделю не возвращаюсь домой. С прошлой среды так и живу здесь. Эта квартира будто бы напоминание о Вике. Ева улетела к маме в Москву. Периодически звонит, присылает фотографии и видео. Расцвела. Щечки зарумянились. Может, дело вообще во мне? Я выжигаю все хорошее в людях, и им становится физически плохо рядом. Мама. Вика. Ева. Сбрасываю рубашку, ослабляю ремень на брюках и сваливаюсь на кровать. Телефон разрывается от входящего звонка. На секунду успеваю понадеяться, что это она. Но на экране фотография Мавроди. «Привет, Кир», — отвечаю на видеозвонок, закинув руку за голову. «Хай, Мот, что-то ты совсем осунулся. Жена не кормит». Усмехаюсь. «Нормально все. Ты еще не соскучился по борщу с водкой?» «Здесь с русской кухней порядок», — лыбится. «Я к тебе по делу». «Валяй», — киваю. «Проверишь ее? Лицо Мавроди становится напряженным, скулы поигрывают от злости, а в глазах вижу свое отражение. Безысходность и отчаяние. «Без проблем», — отвечаю, не задумываясь. Не отвечает на сообщение. 3-й год Кирилл страдает по бывшей балетнице. Лиля сначала долго отшивала его, потом вроде дала согласие встречаться, но в итоге изменила Мавроди со своим бывшим. Еще и забеременела от него. Это и послужило причиной того, что мой друг свалил за бугор. Есть информация, что упырь рукоприкладствует, проверя. Мне несложно? Отзываюсь. Слушай, может, вернешься? Кирилл в целом выглядит превосходно, но только не для меня. Мы дружим со школы, и я отлично знаю этот размытый взгляд. От себя не убежишь, Кир. Мне тоже казалось, что станет легче, когда укатил. Люди уезжают за 1000 километров в надежде, что оставят за собой все проблемы. Только вот не получается так. «Ты чё, типа, в психиатрию погрузился?» — скалит зубы. «Мне тоже было херово». «Не сравнивай, блядь!» — повышает он голос и цедит. «Вика не трахалась направо и налево. Когда ты в аварию попала, она рыдала так, что крысы в нашей с тобой конуре сдохли». Осекается на полуслове, будто наговорил лишнего. Чертыхается и отворачивается от камеры. «Когда?» Напрягаюсь и сжимаю в руке телефон. Я его разломлю сейчас к херам собачьим. «Когда ты был в коме?» Снова смотрит на меня в упор. «Почему ты не сказал, Кир?» Вскакиваю с кровати. «Издеваешься? Ты заявил, что не хочешь о ней ничего слышать. Ты должен был мне рассказать. Я бы тогда...» Да ни хрена бы я не сделал. Обиделся, как мальчик 5-летний. Зла не хватает. Самое страшное, что виноват, получается, я один. Признать свои ошибки — самое тяжкое. Признать, что твои ошибки навредили близкому человеку, и взять на себя за это ответственность труднее в разы. Ты мой друг, Мот. Лучший. Чувствую подвох. Мрачно замечаю. Вика тоже мой друг, не обижай ее. Да ладно. С иронией отпускаю. У вас что-то было? Злость застилает глаза. Сдохну, если это так. Ты больной, Андреев. Морщится Кир. Посети психиатра, understand me. И к Лиле заедь. Отбой. Мавроди отключается, а я до утра пялюсь в потолок. Приходила. После того, как бросила и с мужем осталась. Чем дальше и глубже я начинаю разбираться в том, что случилось 2 года назад, тем ситуация вырисовывается все более запутанной. Утром выпиваю кружку кофе, душ, свежая рубашка. Перед работой наведываюсь к Кириной Лиле. Я уже был здесь пару раз по просьбе Мавроди. Ситуация с его бывшей словно набатом бьет по моему исколотому чувством вины сердцу. Эта девушка сделала Киру столько дурного, искупала в грязи, изменила в конце концов. А он печется о ней, как будто ничего не случилось. 2 года назад я бы сказал, что Мавроди — конченый идиот. Сейчас осознаю, наверное, это и есть правильное отношение к женщине, которую любишь. Я ведь после того, как из города отчалил, даже не узнал ни разу, как Вика, что с ней, почему с мужем развелась, может, нуждалась в чем-то. Спустя время пытался выведать информацию о ее шлюховатой подруге, когда случайно встретил Машу в Москве, но явно в тот вечер переусердствовал с методами. Как вспомню, так вздрогну. Фантастический долб. Лилии по месту жительства не оказывается, и это даже несмотря на раннее утро. Решаю заехать по пути домой вечером. Есть еще одна запланированная важная встреча на сегодня, к которой я готовился эти 2 недели. Подъезжая к незнакомому офисному зданию, скидываю скорость и ослабляю галстук. Набираю нужные цифры и дожидаюсь ответа на том конце. «Выходи», — говорю быстро и отбиваю звонок. Спустя 10 минут из вращающихся дверей вылетает Алексей Свободин. Руки чешутся сразу дать ему леща, но тогда я ничего не узнаю, а у меня есть конкретная цель. «Привет», — здоровается Свободин холодно. «Руку тебе подавать не буду. Не те у нас с тобой отношения». «Я тебе руку не предлагаю», — отвечаю в той же тональности. «Разговор есть». «Да уж, понял. 2 недели меня пасёшь. Должок за тобой». «Я долгов за собой не держу и тебе не советую. Ты же разобраться решил, что произошло тогда?» — спрашивает, складывая руки на груди. «Допустим. Помогать я тебе не собираюсь. Ну, это зависит от методов». Стискиваю кулаки. Свободен горько усмехается. «Пиздить будешь. Валяй. Есть более цивилизованный путь развязать тебе язык». «Да мне похуй. Ты семьи меня лишил. Думаешь, я не знаю, что Вика никогда в жизни мне не изменила бы, если бы ты за ней не таскался? Она честная, правильная. Я ее с 18 лет знаю. Первым был у нее. Если бы не мой собственный косяк, к которому ты отношения не имеешь, хрен бы она повелась тогда». «Повелась бы», — отвечаю, сжимая руль. «Моя она». «Ну ты мудак», — усмехается Алексей. «Ты хоть знаешь, что здесь с ней было, когда ты в обиженку сыграл? Она...» Замолкает, а я и не думаю прерывать. Я просто хочу узнать, как она жила эти 2 года. Внутренне напрягаюсь и сужаю глаза. «А хотя, если она пожелает, то сама тебе расскажет. Но вряд ли это уже произойдет. «Почему это?» Его ответ вышибает искры из глаз. «Мужик у нее новый. Докторишка. 2-ю неделю у них ночует. Опоздал ты с расследованием, парень».